Спустя 3 или 4 незаметно пролетевших часа, опустив на колени прочитанный до последней точки свиток, Эля устремила невидящий взгляд на ровно гудящее пламя, пытаясь осознать и охватить за раз то, что остальные изучали постепенно, шаг за шагом. «Я знаю, это сложно, но у тебя нет выбора», — тихий, сочувственный голос Риллиана заставил девушку вздрогнуть и вынырнуть из глубин сознания в реальный мир. «Это мой выбор», — пожала плечами Эллия, с усилием прогоняя легкий, застилавший глаза туман. «Скажи мне, когда будешь готова, и мы перейдем к практике». Видя, что девушка утомлена, старейшина налил в серебряный кубок немного лазурной настойки из хрустального фиала и протянул его ей. «Выпей, это поможет восстановить силы и прояснить разум». Густая, чуть сладковатая влага, коснувшись языка, мгновенно впиталась в слизистую пересохшего рта, и в то же мгновение по венам или, очищая сознание от навеянного травами дурмана и наполняя тело бьющей через край энергией, растеклось жидкое пламя. Задохнувшись от мимолетной, но острой боли, девушка с трудом восстановила сбившееся дыхание и, с укором взглянув на учителя из-под спутанных, упавших на глаза серебряных волос, ворчливо заметила: «Могли бы и предупредить, что будет больно. Не думал, что ты такая неженка». В темно-зеленых глазах целителя сверкнули золотистые искорки смеха. Это от неожиданности, выпрямляясь и бросая на смеющегося Риллиана возмущенный взгляд, Эля вздохнула, а в следующую секунду рассмеялась вслед за ним. И все-таки это было здорово. «Рад, что тебе понравилось», — старейшина перевел дух и уже серьезно посмотрел на сидящую перед ним юную эльфийку. «Перейдем к практике». С удовольствием ощущая, что тело вновь послушно откликается на малейшие команды, а от заторможенности и усталости не осталось и следа, Эля кивнула. «Я определенно готова». «Что ж, тогда». Целитель снял с серебряного разноса подставку с удивительным камнем и поставил ее перед девушкой. «Это и есть концентрационный кристалл. Твоя задача – напитать его энергией так, чтобы камень засветился, но учти, если ты не сумеешь собрать силу в узкий, точно направленный луч, ничего не выйдет. Рассеянную энергию усиления просто не воспримет». Дождавшись понимающего кивка Элли, он отодвинулся в сторону. «Начинай». Все последующие за этим мгновением часы слились для взволнованной Эли в нескончаемую череду сложных заданий и тренировок, и только когда комнату залили яркие лучи утреннего солнца, она устало опустила руки и взглянула на довольного учителя воспаленными от напряжения глазами. «Это все, больше в свитке ничего не было. Ты умница», протягивая девушке бокал с новой порцией снимающего усталость зелья, улыбнулся Риллиан, не оставляя тренировки и... «Когда Милентель окажется в безопасности, возвращайся в Эльминатиэль. Есть еще очень многое, что я готов лично тебе передать. У меня давно не было столь старательной ученицы. К сожалению, это зависит не от меня», — с промелькнувшей в душе тоской, остро кольнувшей ее своим ядовитым жалом, Эля вздохнула, «но я благодарна за то немногое, что успела узнать благодаря вам. Я верю, что боги не оставят тебя, а пока у меня есть скромный подарок». Старейшина подцепил с разноса тройную цепочку тонкого плетения с изящной капелькой переливающегося всеми цветами радуги отшлифованного драгоценного камня и осторожно положил подвеску в ладонь девушки. «Это Леон, лунный алмаз из недр далеких Гальнейских гор. По-другому эти камни называют слезы дракона и ценят за уникальные магические свойства. Но о них ты узнаешь немного позже, а сейчас я попрошу Аделарда проводить тебя до владений Дайла Ринада. Думаю, друзья уже беспокоятся о тебе». Тепло попрощавшись с устало потершим виски целителем, Эля в сопровождении разбуженного Риллианом молодого эльфа, с радостью согласившегося проводить девушку, покинула здание совета. Глава 35. Все ближе к цели. Эльминатиэль. Всю дорогу от Ладриантеля Эля старательно перебирала в памяти то, что успела узнать за короткую бессонную ночь. Аделард не мешал, его встревоженный взгляд то и дело скользил по задумчивому лицу девушки, отмечая взволнованный блеск глубоких черных глаз, подрагивающие в радостной улыбке нежные губы, легкий румянец на высоких, мягко очерченных скулах. Он не находил в нем лишь одного, затаенного страха. Не выдержав, целитель решительно прервал затянувшееся молчание. «Ты на самом деле совсем не испытываешь тревоги? О чем ты?» Глубоко погруженная в свои мысли девушка, с трудом выныривая из чудесного омута знаний, перевела на него непонимающий взгляд. «О вашей поездке в Юаркхельм. Ты слишком спокойна для того, кто отправляется в смертельно опасное путешествие. Какой смысл бояться того, что неизбежно?» пожала плечами Эля. «Какое тебе дело до нас? Ты всю жизнь провела среди людей и не связана с великим лесом так, как связаны мы. Так для чего тебе это?» Алар не пытался отговорить. Он всеми силами пытался понять, что заставляет столь юную девушку смело идти навстречу собственной гибели с ничтожным шансом на выживание. «Я понимаю, почему Эйраниэль готов рисковать всем ради возвращения изумруда, но почему ты? Что ты знаешь обо мне?» Задержав затемненный грустью взгляд на плотно сжатых губах молодого старейшины, вздохнула Эллия. «То же, что и Риллиан. Ты, внучка Кириатиля от его единственной дочери, дочь демона, воспитанная людьми, и необученная целительница. И вместе с тем, я та, кого в Риандавире звали Анди, наемная убийца, за жизнь которой назначена поистине королевская награда». Эля, не мигая, смотрела в нефритово-зеленые глаза, ища в них признаки вспыхнувшего в душе целителя отвращения или презрения, но видела лишь глубокую печаль и легкое непонимание. По-видимому, для этого были причины. Медленно, не сводя встревоженных глаз с застывшей маски безразличия на лице еще недавно такой живой девушки, покачал головой Аделард. Вздохнув, Эллия в очередной раз за короткое время рассказала обо всем, что когда-то было единственной жизнью, которую она знала. Когда в по-осеннему прозрачном воздухе отзвучали последние слова, девушка с гордостью тряхнула сильно отросшей гривой серебряных волос и с вызовом посмотрела на молчаливого целителя. «Теперь твое мнение обо мне изменилось?» «Нет», — с необычайной теплотой в голосе отозвался Элор, — «многие бы на твоем месте сдались, даже не начав бороться, а ты защищалась и выживала как могла. Это достойно уважения, а не презрения. Ну а то, кем ты была?» Целитель помедлил. «Возможно, появись в твоей жизни не наемник, а музыкант», — он лукаво улыбнулся, — «ты стала бы бродячей скрипачкой. Но боги мудры в своем выборе, и ты получила все, что позволит до конца пройти предназначенный тебе путь и выжить там, где другие не смогут. Теперь я верю, что именно вам с Эйраниэлем суждено вернуть к жизни великий лес». «Ты странный», — с непонятным выражением посмотрев на серьезного целителя, неуверенно улыбнулась Эля. «Почему?» — весело сверкнул глазами Аделард. «Потому что не читаю тебе нотации о неправильности выбранного пути и гибельном влиянии мести на душу. Я целитель, Эллия, а не праведник. Магистры Риандавира уже сделали все, чтобы тьма не победила свет внутри тебя, дальше выбор за тобой. И, насколько я вижу, ты его уже сделала. Дайни Либариэль был прав. Ты намного мудрее многих, кого я встречала». В сердце девушки едва заметно разгорелась крохотная искра уже знакомого тепла. «Я просто стараюсь жить в ладу с совестью и прислушиваться не только к разуму, но и к сердцу. Это трудно, но нет ничего невозможного». Алар с улыбкой потрепал Эллию по сжимающей поводья руке. Они замолчали, каждый углубившись в свои, известные лишь им самим мысли, а вскоре из-за невысокого холма наконец-то показался дом военачальника. Аделард, пометуя о многочисленных невыполненных делах и юных учениках, требующих и его внимания как учителя в том числе, задерживаться не стал. Сдав девушку с рук на руки вздохнувшему с облегчением деду, он уже собрался уезжать, когда вспомнила высказанные им с Элей вслед просьбе Риллиана. «Чуть не забыл», — звонко хлопнув себя по лбу, чем вызвал сдержанный смешок встречавшего внучку Кириатиля, он накликнул уже простившуюся с ним эльфийку. «Эллия, позволь, я еще немного тебя задержу». Остановившись на первой ступеньке ведущего к дому крыльца, Эля удивленно обернулась. «О чем ты?» «Дайни Либариэль просил тебе передать». Он спрыгнул с высокого, длинноногого жеребца мышиной масти, шагнул вплотную к девушке и еле слышно заговорил. С каждой секундой черные глаза Эли все больше расширялись, выдавая охватившее ее изумление. «Я...» Эллия растерянно замолчала, мучительно пытаясь подобрать нужные слова. Сердце девушки неистово забилось, а в душе взметнулась невероятная буря эмоций, вынуждая ее сделать глубокий вдох, чтобы не позволить пролиться невольно набежавшим слезам. «Аделард, спасибо, за все». Впервые в жизни она легко, не делая над собой невероятных усилий, шагнула навстречу почти незнакомому, но удивительно близкому в это мгновение эльфу и крепко обняла его, передавая всю глубину захлестнувшей ее благодарности. «Я буду надеяться, что мои слова тебе не пригодятся, и все же будьте осторожны. И вот еще что, я хотел дать тебе вот это». Алар вынул из небольшой заплечной сумы, с которой целитель никогда не расставался, небольшой прозрачный фиал с уже знакомым лазурного цвета зельем. «Пригодится», — ласково прикоснувшись к щеке Элли, эльф окончательно попрощался и, вскочив на коня, направился в обратный путь. Крепко зажав хрустальный флакончик в побелевшем кулаке, девушка долго смотрела вслед исчезающему за деревьями целителю, смаргивая непослушные слезы. Проводив молодого старейшину задумчивым взглядом, Кириатель подошел к еще не пришедшей в себя внучке и, с нежностью обняв ее за вздрагивающие от волнения плечи, повел в дом. Обеспокоенный Рандо и насупленный Кир ждали девушку в передней комнате с тихо журчащим фонтаном, даже не притронувшись к давно остывшему травяному чаю и горке лежащих на тарелке крохотных бутербродов. «Где Эйрон?» Окинув взглядом неполную в своем составе компанию, спросил Ларинат. «Я здесь». Резко обернувшись к ведущей во внутренние комнаты двери, Эля невольно залюбовалась стройной, подтянутой фигурой любимого. Непривычный черный наряд, состоящий из мягко прилегающих к ногам брюк из странного, текучего на вид материала, такой же куртки с изысканной вышивкой кроваво-багровой нитью, бегущей по стоячему вороту и краю зауженных рукавов, с откинутым на спину капюшоном, готовым в любую минуту скрыть заплетенные в тугую косу серебряные волосы, прикрытые эластичной тканью матово-черной банданы, удивительно подчеркивал налитые силой мышцы и гордую стать молодого хранителя. Довершал демонический образ чернильно-темный, сотканный из текучего мрака плащ, спадающий до самых пят и закрепленный на груди крупной брошью с горящими в свете магических светильников кроваво-алыми рубинами. Торопливо подойдя к завороженно смотрящей на него девушке, Эйрониэль нежно коснулся приоткрытых в радостной улыбке губ. «Я волновался. Ты вчера ничего не объяснила?» Золотисто-янтарные глаза с тревогой обижали тонкие черты запрокинутого лица, ища малейшие признаки усталости или разочарования. «Все хорошо». Обернувшись к друзьям и отступившему в сторону Кириателю, Эля прижалась спиной к груди своего эльфа и объяснила. «Глава Риллиан охотно согласился обучить меня магии исцеления. Этим мы и занимались всю ночь». «Всю ночь?» — Арандо нахмурился. «Ты выглядишь на удивление отдохнувший. Целитель поил меня этим», — показав зажатый в кулаке фиал с чудесным снадобьем. Эля подняла глаза на Эйрона. «А Аделард дал нам немного зелья с собой. Ты знаешь, что это?» С внутренним трепетом прикоснувшись к прозрачной, как слеза, склянке, спросил хранитель. При всем желании не повторю его название, девушка смешно сморщилась, вспомнив непроизносимое слово, с легкостью слетевшее из губ старейшины, но его действие мне очень помогло. Это Эйрониэль почти без запинки выговорил по-прежнему незнакомое слово и, прочитав непонимание на лицах всех, кроме вздернувшего брови Кира, пояснил. Его готовит из цветущего в полнолуние горного синецвета. Во время войны растения почти полностью истребили, и теперь встретить этот удивительный цветок на протяжении всей жизни, подобно природному накопителю, впитывающий энергию, до обидного сложно. Это бесценный дар. Сжав пальцы Эли в кулак, Эйрон покачал головой. Я удивлен, что Ирилиан и Аделард так легко опустошили и без того скудные запасы. Не удивляйся, бывший военачальник с грустью взглянул на красавицу-внучку и ее хранителя, вы отправляетесь на свою собственную, маленькую войну, и старейшины просто попытались облегчить вам ее так, как могут в сложившейся ситуации. Мне жаль, что я ничем не могу вам помочь. Ты уже помог получить артефакт, без которого наша попытка вернуть Милентель была бы обречена, не согласился хранитель. Кстати об артефакте, в темных глазах Элли загорелось любопытство, что все-таки было в шкатулке. Не отвечая, Эйрон одним движением расстегнул застежку молнию и, сбросив куртку и оставшись в темно-вишневой безрукавке, показал девушке плотно обхвативший предплечье широкий браслет. Тусклый серебристый металл, выкованный в виде двух соединенных рукоятями мечей, лезвия которых дважды обвивали руку и соединялись узкими концами в угрожающе острую вершину, едва заметно мерцал. В центре перекрестья, как в ромбовидной оправе, плыл очертаниями грубо отшлифованный, пронзительно-черный камень, вызвавший у Эли мимолетный укол странного ужаса и еле ощутимой тревоги. Что это? Преодолевая легкое сопротивление, девушка коснулась подернутой туманным флером темной поверхности. Ридорнит, спустя несколько мгновений глухо ответил Эйрон, мягко отстранив руку Элли от жуткого амулета. Именно он поглощает темную магию демонов, не позволяя ей причинить вред как носителю артефакта, так и тем, кто находится под его защитой. В медово-желтых глазах военачальника промелькнула тень горестных воспоминаний. Прикоснувшись к минералу, ты отдала крохотную частицу присущей лишь тебе энергии, а значит, отныне камень с легкостью отличит тебя от других. Инициация была, «Неприятный», вспомнив охватившие ее ощущения, пробормотала Эля. «Неприятный», удивился Эрон. «Ты не должна была ничего почувствовать. Арандо, Кир, вы прикасались к артефакту?» Он озадаченно посмотрел на друзей, ощутили что-то странное, разве что камень оказался необычно прохладным, и только, помедлив пару секунд, пожал плечами Лавкач. «Я тоже не заметил ничего необычного», — Киран растерянно посмотрел на девушку. «Ладно, оставим загадки», — Кириатель решительно шагнул к внутренней двери. «Главное, что Эллия прошла запечатление. Идемте, завтрак давно стыл». Атмосфера, царившая за накрытым столом в уютной кухне, напоминало предгрозовое затишье. Расстроенный близким расставанием, Кир вяло ковырялся в тарелке с обжаренными в острых травах кусочками ароматного окорока и с тушеными с медом овощами. Арандо сосредоточенно хмурился, а эльфы, погруженные в собственные раздумья, почти не замечая вкуса пищи, поглощали холодный завтрак. «Эля, отбрасывая ненужную вилку, не выдержал Киран, когда вы уезжаете. Как только соберем все необходимое», — пряча жалость при виде осунувшегося лица друга на самом дне души, посмотрела на него девушка. «Мы не можем больше тянуть. Тогда мы с Арандо тоже уедем сегодня», — он с мольбой повернулся к молча жующему гиганту. «Ты согласен?» «Если хочешь», — с грустью кивнул Лавкач. «Хочу», — со всей серьезностью кивнул мальчик. «Чем скорее мы вернемся в Надрин, тем проще будет справиться с тем, что Эля и Иран едут без нас. Там я хотя бы буду занят», — в сторону проворчал Кир, до боли сцепив под столом пальцы. «Кир, ну это же ненадолго», — протянув ладонь, Эля с нежностью погладила мальчика по тщательно расчесанным вихрам. «Мы скоро вернемся, обещаю, в Самарин я без вас ни за что не поеду». «Ага», — горько усмехнулся паренек, — «а до тех пор вы будете в одиночку пробираться туда, куда добровольно ни одно живое существо не согласится отправиться, а мы будем отсиживаться в безопасности». «Так надо», — сурово сдвинул брови Ираниэль. «И ты это знаешь, Кир?» «Знаю», — беспомощно опустил плечи мальчик, — «только все равно страшно». «Все будет хорошо», — не зная, что еще сказать на очевидную тревогу юноши, пообещала Ираниэль. Закончив завтрак, Эля вместе с неотступно следующим за ней хранителем поднялась в ставшую родной комнату, где с удовольствием провела последние несколько дней. На постели, приготовленная любящими руками деда, лежала аккуратно сложенная одежда, как две капли воды, похожая на ту, что была на Иране. Ополоснувшись, девушка быстро натянула чистое белье и черный, приятно скользнувший по чувствительной коже костюм из текучей ткани, зашнуровала под курткой широкий кожаный пояс, сунув в один из пустых кармашков драгоценный фиал, и, туго заплетя влажные пряди длинных, слегка вьющихся волос в тугие косы, тщательно спрятала их под темной банданой. Острые клинки, легко скользнув временные петли, привычно прильнули к стройным бедрам, а арбалет знакомой тяжестью лег на спину, повиснув на крепком крюке заплечных ремней. Метательные ножи Эля, чуть поколебавшись, убрала в сторону, намереваясь отдать Киру, чтобы не вызвать подозрения непривычных к подобному оружию демонов. Слишком заметной частью гардероба они и являлись. По той же причине серебряные мечи Ирана сменили принесенные военачальником трофейные, слегка изогнутые стальные клинки с рукоятями из твердого черного дерева, отполированного множественными прикосновениями чужих рук. Окинув напоследок комнату полным сожаления взглядом, Эллия ласково провела ладонью по плетеной стене, радостно ощутив легкую дрожь откликнувшегося на ласку дома, и, шагнув за Иранелем в открывшийся дверной проем, вышла в коридор. Внизу их уже ждали. Переметные сумки, стоящие у ног Кириателя, топорщились от собранных в дорогу припасов. «Вас почти не отличить от жителей темных земель», — удовлетворенно кивнул Дайла Ринат, окинув взглядом затянутые в черные фигуры внучки и ее хранителя. «Только рано выдают глаза, но с этим ничего не поделаешь». Он подхватил сумки и показал в сторону двери. «Пора». На улице, стоя в нескольких метрах от крыльца, терпеливо ждали два оседланных вороных жеребца с длинными, касающимися мощных коленей густыми гривами и пышными, роскошными хвостами. «Вам придется оставить своих лошадей и взять этих красавцев», — военачальник подошел к лошадям и, подхватив под уздцы, подвел их ближе к застывшим в восхищении эльфам. «Мне составило большого труда отыскать такое сокровище в столь короткое время, но зато его точно не отличить от тех, что разводит в Юаркхильме». Он потрепал по бархатистой морде одного из вороных. «Эль», — Кир тихонько потянул девушку за рукав, точнее, попытался потянуть, но странная ткань упрямо выскальзывала из крепко сжатых пальцев мальчика, несмотря на его отчаянные попытки удержать хотя бы краешек материи. Кир, с удивлением наблюдая за забавной, но слегка затянувшейся игрой, окликнула увлекшегося друга Илья: «Что ты хотел сказать?» Оставив бесплодные потуги, Киран виновато покраснел. «Извини, просто это так необычно. Камринийский шелк отличается необычайной прочностью и, благодаря естественной магии, весьма стоит к любым повреждениям», — весело сверкнул глазами Ларинат. «Он убережет от мелких ран, но», — военачальник посерьезнел, — «не выдержит удар меча или пробивной силы выпущенной стрелы». «Ух ты!» Глаза мальчика восхищенно блеснули. Еще разочек попробовав ухватить стойко сопротивляющуюся ткань рукава, Кир вздохнул и, вспомнив, о чем хотел сказать подруге, поднял мгновенно потемневшие, как грозовое небо, глаза. «Эля, второй жеребец, это Тиемлис. Я хочу, чтобы он был у тебя, пока ты не вернешься, а Скайл мы заберем в поместье, там ей хорошо будет, обещаю». «Верю, Кир», — как громом пораженная, девушка перевела взгляд на насмешливо сверкнувшего темно-лиловым глазом Брейра. «А как же ты? Он ведь твой друг. Потому я и доверяю его тебе, а ему, тебя и Эйрона. Ты же знаешь, он удивительный и очень-очень умный». Мальчик с надеждой посмотрел в глаза потрясенной подруги. «Ты согласна?» «Спасибо, малыш», — Эль растроганно улыбнулась и крепко обняла подростка. «Езжайте, магистры не станут долго ждать». С неловкостью вырвавшись из теплых рук, отступил назад мальчик. «Обещайте не лезть в лишние неприятности», — свел брови в притворной строгости, скрывающей мучительную тревогу, Эрандо, сгребая друзей в медвежьи объятия. «Иначе я за себя не ручаюсь». Он отошел, уступая место Кириателю. С печальной нежностью поцеловав Эллию в висок, немолодой эльф опустил дрожащую руку на плечо хранителя и с мольбой посмотрел в янтарные глаза. «Верни мне ее, она все, что у меня есть». Военачальник с усилием отступил в сторону. «Пусть боги оберегают вас в пути». Закусив губу, чтобы не выдать сковавшую сердце боль, Эля шагнула вслед за дедом и, отчаянно прижавшись к широкой груди, прошептала: «Я люблю тебя». Стремительно повернувшись, девушка подхватила переметную сумку и, перекинув ее через седло, взлетела на пригнувшегося к земле Тиемлиса. Последовав ее примеру, Эра наседлал великолепного жеребца и, махнув на прощание рукой застывшему крыльца друзьям и не скрывающему слез Кириателю, повернул следом за пришпорившей Брейра Эллией. Глава 36. Фейердин, гномьи земли. Эльминатиэль, опустевший после отъезда гостей и нежданно обретенной внучки дом, встретил Кириателя гулкой тишиной. Усевшись за густо заваленный бумагами и толстыми свитками стол, бывший военачальник, погрузившись в тягостно-тревожные мысли, мрачно уставился на хрупкую белоснежную лилию, робко распустившуюся на гладкой стене. Уловив эмоции хозяина, дом испуганно вздрогнул, и одинокий цветок, плотно сомкнув лепестки, начал медленно исчезать в услужливо раздвинутых ветвях. «Оставь», — встрепенулся эльф, когда на стремительно пустеющей поверхности остался виден лишь кончик чудесного бутона. «Пусть цветет». Глубоко вдохнув тонкий, ненавязчивый аромат вновь распустившейся лилии, Ларинат тоскливо посмотрел в окно на опустевший двор и, отметая тяжелые предчувствия, погрузился в работу. Пыльная дорога Риандавира в провинции Картрион стелилась под ноги летящих вперед лошадей серой смазанной полосой. Пригнувшись к шелковистой, развивающейся на встречном ветру гриве длинноногой Скайл, Кир плотно сжал побелевшие от напряжения губы, борясь со все возрастающей тревогой, занозой засевшей в бешено бьющемся сердце. Арандо, болезненно сожалевший о том, что в этот самый раз, когда его любимица и ставший надежным другом бесстрашный эльф подвергают себя как никогда смертельной опасности, он абсолютно, невыносимо бессилен, угрюмо сжимал поводья рвущегося к горизонту Ридла. Но вопреки всему, где-то в глубине души каждого из них ярко горела согревающая искра надежды. Юаркхельм, далекая, отделенная от остального мира труднопроходимыми горами и обширными, затерявшимися в окружении неприступных скал долинами, враждебное королевство, в которое вело не так много путей. 17 лет назад, воспользовавшись наступившим равновесием, изнуренные долгой войной эльфы, собрав воедино силы земли, воды и воздуха, разрушили единственный проход, ведущий из Эльминатиля в темные земли демонов, и теперь попасть туда можно было лишь через граничащие с Юаркхельмом и Риандавиром гномьи владения. На поредевший прозрачно чистый лес медленно наступали синевато-сизые вечерние сумерки, когда среди молодых стволов показались сидящие на двух огромных вороных жеребцах всадники, затянутые в мрачные, черные одежды, небрежно наброшенные через плечо длинные плащи, закрепленные на груди изящными рубиновыми пряжками, спадали на крупы лошадей чернильными волнами, напоминая лениво опущенные крылья гигантских летучих мышей. Из-под темных бандан эластичной ткани угрюмо сверкали глаза, янтарно-золотые и такие же черные, как наступающая на землю ночь. Остановимся здесь, натягивая поводья тенебриса и спешиваясь на влажную от недавнего дождя землю, окликнул молчаливую девушку Эрон. Тебе надо отдохнуть. Я не устала, упрямо мотнула головой Иля, неохотно соскальзывая с широкой спины Тиемлиса и откидывая за спину соскользнувшие следом полы тяжелого плаща. Наверное, синий цвет все еще действует. Ненадолго, укоризненно покачал головой хранитель, к тому же мне легче создать убежище в родном лесу. Не переживай, мы уже близко к границе, завтра к обеду доберемся до Фейердина и ступим на земли гномов. Огорченно кивнув, Эльеса вздохом потрепала терпеливо ждущего Брейра по бархатной шее и взялась за седло. Освобожденно встряхнув густой, блестящий при свете взошедшей на темное небо луны гривой, Тиемлис мгновенно подернулся туманной дымкой, и вскоре огромная черная пантера, мягко ступая мощными когтистыми лапами, скрылась в сгустившейся ночной тьме. Лунного света, заливающего лес мягкими бледно-голубыми волнами, вполне хватило, чтобы отыскать сухой, изобилующий вокруг хворост и развести небольшой жаркий костер под густым навесом из туго перевитых ветвей, выращенных Айронелем. Пляшущие языки пламени бросали на отрешенное лицо сидящей на земле девушки золотисто-алые блики, отражаясь в бездонных глазах крохотными копиями. Расседлав тенебриса, Эрон, с беспокойством поглядывая на сгорбившуюся неподвижную Илю, отнес вещи в укрытие и, развернув притороченные к седлам одеяло, быстро соорудил удобную постель. Пока эльф возился, наскоро устраивая ночлег и подогревая на потрескивающем сухими веточками огне кусочки жареной птицы, а в подвешенном на упругом пруте котелке закипал густой отвар ароматных трав, Элия все так же оцепенело сидела, обхватив руками колени и глядя в одну, видимую только ей точку. Отложив на широкий зеленый лист готовое мясо, Эрон опустился рядом с ней на прогретую пламенем землю и осторожно притянул девушку к себе. «Что с тобой происходит? Ты совсем на себя не похожа». С благодарностью ощущая тепло его сильного тела, Эля положила голову на плечо любимого и, все так же неотрывно глядя в огонь, грустно вздохнула. «Даже не верится, что когда-то в моей жизни было все просто. Я пыталась выжить, не думая о завтрашнем дне, не страшась смерти, а теперь я хочу жить, Эрон». Она подняла на любимого блестящие от слез глаза. «Я так отчаянно хочу жить. Теперь, когда у меня есть ты, Арандо, Кир, мой дедушка, когда я обрела так много, как смириться с грядущим?» Она обреченно коснулась прильнувшего к груди созданного магистрами амулета, мимолетно удивившись странному, исходящему от него теплу. «Я не могу их обмануть, но спокойно идти к собственной смерти я не готова. Мы не знаем, какое решение примут маги в Самарине», ласково коснувшись губами серебристого виска, прошептал Эрон, «но мы все будем рядом с тобой и сделаем все, чтобы они увидели, как сильно ты изменилась, каким эльфом стала. А сейчас тебе действительно нужно отдохнуть, не мучай себя». «Ты прав», смахивая с пламенеющих в свете костра щек прозрачные слезинки, Эля попыталась улыбнуться. «К тому же нам еще предстоит выжить в темных землях. Шансы у нас неплохие». Протягивая ей наполненную горячим отваром кружку, Эйрониэль повел затянутым в угольно-черный шелк плечом. «Вот только времени совсем нет», осторожно отпивая обжигающий напиток, покачала головой девушка. «Осталось всего 18 дней, и...» Она нервно дернула тонкий шнурок с висящим на нем амулетом так, словно он уже сжался вокруг ее шеи, отсекая живительный воздух. «Не думай об этом, мы обязательно успеем». Они замолчали, без особого аппетита отщипывая маленькие кусочки нежного, сочного мяса с тонкими ломтями ржаного хлеба, осознавая, что силы им еще потребуются, а такой роскоши, как предаваться унынию и лишнему страху, у них нет. После скромного, прошедшего в задумчивом молчании ужина, они подбросили в огонь побольше толстых, медленно сгорающих веток и, оставив тенебриса свободно пастись поблизости от ночлега, отправились спать. Выскользнув из запутавшейся в лесу чернильно-густой темноты, Тимли с удовлетворенно слизнул длинным розовым языком кровавые капли сощерившейся острыми алмазно-твердыми клыками морды. Оглядевшись вокруг, оборотень Брайер выбрал для легкого, полного настороженности сна возвышающуюся над землей толстую дубовую ветку и, одним длинным прыжком забравшись на облюбованное место, устроился на ней, обманчиво расслабленно свесив мощные лапы. Внимательные глаза сторожка обижали небольшую, затерянную в молодых деревьях поляну, мирно спящих людей, всхрапывающего во сне Воронова и медленно закрылись. Ночная мгла, ласково укутав спящих путешественников в невесомое покрывало, успокоенно вздохнула и сонно растеклась по земле. Глава 37. Алмазный клан. Фейердин. День первый. Мелкий, моросящий дождь, неожиданно начавшийся к утру, заставлял Элю, сидевшую на широкой, мерно покачивающейся в такт движению спине Тимлиса, плотнее кутаться в непромокаемый плащ. Таким же черным, расплывчатым глистым коконом рядом, на монотонно переступающим тяжелыми копытами по каменистой дороге Тенебрисе, ехал зорко оглядывающий окрестности Ираниэль. Граница Риандавира, по окраине которого спутники ехали всю первую половину дня, покинув великий лес, и Фейердина давно осталась позади, и перед ними, насколько хватало глаз, расстилалась бесплодная скалистая земля, принадлежащая многочисленным кланам трудолюбивых гномов. Редкие искривленные деревья, стойко цепляясь за отдельные островки сероватые от примесей каменного крошева почвы, жадно впитывали падающую с хмурых небес влагу, лениво шелестя мелкими бледно-зелеными листьями. Подкованные копыта лошадей гулко цокали по камням, и разносящийся насмешливым эхом звук улетал далеко вперед, теряясь в отвесных скалах, сжимающих ведущую вглубь Фейердина узкую долину с угрюмо-серой лентой дороги в извилистые тиски. «Не понимаю, как можно выжить в таких условиях», — мрачно разглядывая чахлую траву, поежилась Эля, — «здесь же почти ничего не растет. Зато в глубоких недрах гор находятся обширные залежи драгоценных камней и различной руды», — пояснил Эйрон, не сводя глаз с приближающегося поворота. «А уж выменить на них любое количество зерна или мяса, да любой правитель согласится. К тому же не все земли в Фейерде не так скудны, сама в этом убедишься, как только доедем до ближайшего городка». «Стой!» — неожиданно вскинул руку хранитель. «Кажется, нас встречают». Поигрывая огромными секирами в крепких, налитых стальными мышцами руках, впереди перекрывая самый узкий участок прохода, стояла закованная в тускло поблескивающие доспехи пятерка суровых гномов. Предводитель отряда, легко узнаваемый по богатым, украшенным сапфирово-алмазной россыпью наручем, грозно выступил вперед. «Проклятые демоны! Как вы посмели ступить на земли алмазного клана? Просто едем мимо!» — миролюбиво поднял раскрытые ладони Эйрон. «И мы вовсе не демоны!» — он откинул на спину влажный от дождя капюшон и одним смазанным движением сдернул бандану. Тяжелая коса, блеснув лунным серебром, упала на темную, переливающуюся угольной чернотой ткань. «Батюшки, да никак эльфы пожаловали», — ахнул один из низкорослых, коренастых воинов, опуская внушительный топор. «И точно, эльфы», — удивленно окинул взглядом туманные фигуры гостей предводитель. «А чего так странно одеты? Демонам в Фейердине не рады, может ведь кто, не разобравшись, и прибить. Долгая история, да рассказывать времени нет. Нам бы до темноты в Бранрин добраться. Далеко, не успеете», — козырьком приложив к колбу широкую, как лопата, ладонь, покачал головой гном. «Туча идет, не читай этой», — он презрительно кивнул на беспросветно серое небо, сыплющее мелкой водяной крупой. «Буря будет, а буря в горах, это тебе не шутки. У нас тут поселок неподалеку, маленький, да место найдется. Эльфам мы завсегда рады, не то что демонюкам поганым. Что ж вы-то с демонами не поделили?» Брови Ираниэля недоуменно взлетели к упавшей на лоб челке. «Долго рассказывать», — хитро прищурился предводитель, расплываясь в насмешливой улыбке. «Так что едете, или вас оставите дальше мокнуть? Больше до самого Бранрина домов нет, будете в скалах ночевать. Будем рады горному гостеприимству», — взглянув на совершенно озябшую Илю, стиснувшую стучащие от холода зубы, ответил не менее замерзший хранитель. «Барин, айда за лошадьми», — бросил через плечо гном одному из воинов. «Да поторопись, не то вместо двух светлых эльфов получим пару ледяных сосулек». Он коротко хохотнул. Забросив топор со скромно украшенным гелиодорами да передотами древком за правое плечо, гном поспешно скрылся в незамеченной из-за поворота широкой расщелине и вскоре вынырнул обратно, ведя в поводу мохнатых коротконогих лошадок, послушно семенящих друг за другом по скользким камням. Ловко вскарабкавшись на терпеливо замерших животных, Хозяева гор взяли гостей в охранное кольцо и вместе с ними направились к видневшемуся впереди боковому ответвлению, петляющей меж гигантских обломков скал дороги. К тому времени, как увеличенный на пару промерзших до костей эльфов гномий отряд добрался до хитро вырубленных прямо в камне широченных ступеней, ведущих к темнеющему высоко над головой входу в пещеру, небеса ощутимо потемнели, и, рассыпаясь по причудливо изломанной скалистой долине тревожным эхом, раздался первый, оглушительно громкий удар грома. «Ишь ты, боги-то гневаются!» – торопливо спешился предводитель, таща едва переступающего копытами конька вверх по лестнице. Последовав его примеру, и остальные гномы соскользнули с лохматых спин, накрытых небольшими седлами, таща за собой неохотно подчиняющихся животных. Вороны Иллии и Раниэля, напротив, охотно, едва не обгоняя коротконогих хозяев, устремились к струящемуся от пещеры уютному желтовато-оранжевому свету, обещающему долгожданное тепло. Наконец, мучительный подъем по скользким от дождя ступеням остался позади, и облегченно вздохнувшие путники въехали в просторный, ведущий сквозь гору, на другую ее сторону, проход, освещенный множеством бездымно горящих факелов. Протянувшийся на добрую сотню метров, он оказался преддверием шумного, наполненного гомоном множества голосов поселка, раскинувшегося вокруг скрытой высокими горными вершинами зеленой долины. Даже в сумрачно-сером свете набирающей силу грозы Эля с удивлением разглядела ухоженные, возделанные заботливыми руками поля, окруженные невысокими каменными строениями, тесно прильнувшими к отвесным склонам. Невероятно! Глаза девушки загорелись нешуточным изумлением. Настоящее чудо! Горы любят тайны! С добродушной улыбкой проронил один из провожатых, и ревностно хранят их от посторонних глаз. Только наши предки знают, чего им стоило отыскать этот благодатный островок, способный поддержать целый клан. А почему вы называете свой клан алмазным? Воспользовавшись возможностью разговорить словоохотливого гнома, с любопытством спросила Иля. По названию принадлежащих нам копий, в этих горах, он обвел рукой с пудовой гири кулака возвышающиеся над долиной пики, множество глубоких шахт с залежами прекрасных алмазов. Попадаются мелкие вкрапления и других драгоценных и полудрагоценных камней, но они слишком незначительны, чтобы приносить настоящий доход, а вот алмазные кимберлиты и лампрейты, возникшие на месте древних, давно потухших вулканов, составляют истинное богатство клана. Эта земля, гном с любовью посмотрел на затерянный внутри каменной чаши зеленый уголок, не может дать всего, что позволит каждой семье без труда продержаться морозные месяцы, но то, чего мы не можем вырастить или добыть сами, меняем на драгоценные камни и украшения.